себе и беги. Держи по жизни, это важно. Не давай себя хамить, это ужасно. Если что-то не нравится, бей и беги. Чтоб пятки лишь видели твои враги. Если по жизни ты боишься всех, не напрягайся. Ждет и тебя успех, когда будешь думать, что рожденье твой тяжелый себе, когда начнутся сомнения. Вообще ты человек, тебе проснется жизнь, сохнешь свободу, поднимешься с колен. Полный рост удобно, спреешь кучу проблем. Поверишь в хэппи-энд, поможешь тем уродам, бьющим на бикрень тебя все детство здесь, презреть не месть. Лучше в харю лезть, кулаком перечесть все зубы. Готов на нас лезть. Пусть это говно помнит, кто оно. И пусть Михальчик заткнет свое хамло. И пусть помнит, где его место было до того, как я его поднял. И он у меня отсосал. А после я его поднимал. Я ему помогал, в нем человека узнал. И бомжа проклинал. И чтоб по гроб жизни обязан был этот не натурал. Потому что наш девиз «Бей и беги» необходим нам сейчас, чтоб каждый пидорас спокойно не отдыхал, а по морде получал. Я очко разминал и яйцо оторвал. И еще был бы рад, что вообще жив этот ёбаный кастрат. А лично Михальчику огромный респект от нас, ведь у вас от 21-го пальца не раз открывался третий класс. Можно было бы просто сказать: ты пидорас, на твоих розовых стрингах живого места нет от страст.